Глава 17. Чтобы сохранить ангельский характер, нужно дьявольское терпение. «Принцесса, скажите нам, правда ли, что повелитель Орденариэль каждый день дарит вам цветы?» Я подавилась куском булки. Завтрак проходил отвратительно. Не знаю, что со мной сегодня. То ли вторая голова на плечах выросла, то ли пара рогов на первой, но советники и придворные смотрели на меня так, будто впервые видели, и выражение глаз было нехорошим, говорящим «так бы и съели». «Может быть, вам следует задать этот вопрос самому повелителю, советник?» Спокойным голосом осведомилась я. Мысленно душа, свежуя заживо и четвертуя любопытного гада. Советник примолк, видимо, соображал, что именно сделает с ним страшный повелитель за наглые расспросы. Его счастье, что эльфы, сославшись на какие-то дела, за столом не присутствовали. «Принцесса, вы так расцвели за последнее время! Чему мы обязаны счастьем видеть такую красоту? Скажите нам!» — вступила в игру одна из придворных дам. Вот стая воронья! Совсем обнаглели! «Леди Амира, я запомню!» Сделав паузу, я подчеркнула последнее слово — ваше тактичное внимание и заботу обо мне. Девушки в моем возрасте, я уставилась на замазанные белилами морщины на шее леди Амиры, естественно, с каждым днем хорошеть, а не наоборот. Кто-то сдавленно хрюкнул. «Принцесса, у вас же скоро день рождения! Вот чума! Да оставьте вы меня, наконец, в покое! Ведь дядя наверняка преподнесет мне очередной подарок, на долгую и добрую. Может, спокойнее по утрам завтракать вместе с хищниками в дворцовом зверинце? И компания там приятнее. Отложив недогрызанную булку, встала из-за стола. На этом, согласно этикету, завтрак был закончен. А кто не успел наесться, потому что слишком много болтал, сам виноват. Сегодня, о чудо, Тиану сказал, что у нас всех выходной. Укатали Сивку крутые горки. Загоняла я вчера своих педагогов. На радостях я решила расслабиться. До обеда поваляться в постели, заняться маникюром и прочими маленькими девичьими радостями. Может быть, поплескаться в ванне. А еще мне надо было посетить портниху. Призрак надвигающегося дня рождения вставал в полный рост. И, наконец, много о чем нужно было подумать. Нахмурив брови, покосилась настоящий на комоде лилейный веник. Назвать это скромным словом букет было бы явным преуменьшением. Второй аналогичный веник, который и не думал начинать вянуть, украшал тумбочку в углу комнаты. От лилий плыли волны сладковатого аромата. Все это было приятно, но как-то чересчур. «Ну и чего с этим делать?» — спросила я, стоявшую в зеркале девицу с распущенными волосами в коротенькой нательной рубашке. Девица пожала плечами, потом подмигнула, расплывшись в улыбке от уха до уха, и ловко спиной вперед прыгнула на кровать. Я перекатилась, потянулась, прогнув поясницу, и взвизнула, услышав от стены: «Ты как кошка! Кстати, привет!» «Блин, стучаться надо! И вообще у меня выходной! И сама я не кошка, а лошадь рогатая!» Захохотала, живо представив катающуюся по моей постели белую, довольно упитанную лошадь. Тиану, поймав посланный мной образ, заржал вместе со мной и сполз со стены. «Ой, Бель, ну ты даешь!» Ну вот, кайф поломали. Я натянула на себя покрывало и позвала: «Ти, иди сюда!» Раз уж притопал без приглашения, так пусть от него хоть польза будет. Информации мне критически не хватало. Так, с чего начать допрос? Но Тиану начал сам. «Бель, я хотел поговорить». «О чем?» — осторожно поинтересовалась я. «О вчерашнем. Ты неплохо справилась в конце, но описать то, что ты вытворяла на лугу, я не могу». «Почему не можешь?» «Потому что не нахожу цензурных слов». «Ты знаешь, что когда горцевала перед нами с хвостом трубой, то сбросила с себя драконий щит?» «Ой, челюсть у меня отвисла. Мой оплот нравственности. Сама. И ведь не врет. Я еле успел наложить на тебя новый, когда тебя понесло вдаль. И хорошо, что понесло, а то б не знаю, что и было». А что было? Выяснила бы, что бывает, если девушка-единорог и парень-единорог. Тип поднял бровь, а точнее два парня. Я почувствовала, что краснею, и, как всегда в таких случаях, пошла в контратаку. А кто мне такую сумасшедшую кобылу подсунул? Я что, такая? Ти задумался. Может, в этом дело? У нас с Орденом таких проблем не было. Ага, сказала я. А истории про интерес единорогов к девушкам — сказки? Конечно, сказки. Сама подумай, как? Что как? Ничего как. Проехали. Так о чем мы? О кобыле. Кобыла. Знаешь, она и потом чудила. Когда потом? Когда летела на тебе, драконе. Кобыла летела? А кто? Мы уставились друг на друга. Ти вздохнул. Наш диалог — праздник логики. Белль, ползи ко мне и покажи, что значит чудила. Надо разобраться. А уж как бы я хотела разобраться. Не с тем, что произошло, а с тем, что дальше делать. Подвинулась к Ти, сплела с ним пальцы. Не то чтобы это помогало входить в контакт, но мне просто нравилось ощущение надежности и ласковой силы, идущей ко мне от руки друга, и открыла сознание. Я решила, что доверяю ему достаточно, чтобы показать все, потому что если не ему, то кому же? Из-под полуопущенных ресниц я рассматривала лицо блондина. Он краснел, бледнел, стискивал мне пальцы, снова краснел. Воспоминания я закончила на том моменте, когда, поцеловав мне руку, Орден скрылся в темном туннеле. — Ну вот, ты и в курсе всего, — грустно сказала я. — Теперь ты думаешь обо мне хуже? — Да я вообще не понимаю, как тебе крышу не сорвало, — отозвался Ти. — А кузен тоже хорош. — Орден не виноват, я сама спровоцировала. — Белль, ты не можешь нести ответственность за чувства взрослого мужчины, который старше тебя в несколько раз. Ты специально его не заманивала, не играла, не кокетничала, если не считать того, что вчера вытворяла на лугу, конечно. Но это была не ты. В своих чувствах он должен разобраться сам. Тем более, ничего конкретного Арт так пока тебе и не сказал, а, может быть, и не скажет. Но отчасти я рад, что у тебя появился достойный выбор. — У нас что, конкурс года? — Выдаем замуж, Белль. В свободном состоянии она общественно опасна. — Ти, хватит! Я не хочу замуж! Я хочу быть драконом! И, увидев, что мои слова расстроили Ти, продолжила, а потом подняться в небо вместе с тобой. — Ой, кстати, а какого ты цвета? Я разглядела только что темный. — Будешь себя хорошо вести? — Может быть, скажу, — прищурился Ти. — Хорошо это так? Потянулась и чмокнула Ти в подбородок. — Нет, это недостаточно хорошо. — А так лучше? — дотянулась до уха. Через минуту мы катались, целуясь по кровати, и увлеченно тузили друг друга подушками. Под конец я оседлала Ти и заявила: — Ты дракон, а я на тебе летю. Ти оттолкнулся от кровати и через секунду оказался сверху. — Я дракон, и ты моя добыча. — Кобыла! — захохотала я. Отдышавшись, мы продолжили разговор. Ти сказал, что моя лошадка должна перебеситься и успокоиться, как только я подчиню ее своему человеческому «я». Этим же вечером мы с Тиану выбрались через подземный ход на поляну. Решили, что я обращусь в единорога, а эльф останется человеком, чтобы у моей вредной кобылы было поменьше повода сбрыкивать. Ти, глядя смеющимися глазами на то, как я, высоко поднимая колени и задрав подол, чтобы поменьше намокнуть в росистой траве, направляюсь в сторону кустиков, крикнул вслед: — Если тебе сегодня стукнет в голову повторить марш-бросок в 150 лиг, не рассчитывай, что я буду за тобой гоняться. Отращу крылья, догоню и поймаю. Ты — моя добыча. Я так и не поняла, шутит он или нет. Уйдя за куст, сняла теплый плащ, ибо если каждый раз обращаться в одежде, теряя ее, то ни у одной принцессы гардероба не хватит. Ветер приятно холодил кожу, играя прядями распущенных волос. Поправила висящую на шее цепочку, закрыла глаза и позвала единорога. Ответ пришел немедленно, и снова это было прекрасно. Взрыв энергии, радости жизни, лавина запахов и ощущений. Я вылетела сияющим снарядом из кустов и понеслась по поляне. «Белль, я предупредил!» — донеслось из темноты. А потом: «Ну не убегай! Иди сюда, моя хорошая! Какая ты красивая!» Я насторожила уши. Ласковый голос был знаком. Я подумала и порысила к нему. Ти сделал шаг навстречу, плавным жестом, стараясь не спугнуть, протянул руку с открытой ладонью и медленными движениями стал гладить мне шею и замшевый мягкий храп. Тепло и ласка его ладони были приятны. Хотелось уткнуться ему в плечо и стоять так долго-долго. С другой стороны, меня тянуло поиграть, побегать, но Ти продолжал уговаривать, хвалить, улещать, успокаивать. В итоге я разрывалась от противоречивых желаний и приплясывала на месте, кося глазом. Ти усмехнулся. «Белль, если тебе так хочется размяться, может быть, ты разрешишь мне сесть на тебя верхом?» «Что? Сесть на меня? Да как он смеет, нахал!» «Ты же на мне каталась?» Продолжал, почесывая мне основание рога, хитрый эльф. «А может, и впрямь пусть сядет, зато будет хвалить и чесать». Я приглашающе мотнула головой. Ти сделал шаг назад, схватился за пучок гривы на холке и легко взлетел мне на спину. Его ноги сжали мои бока, тяжеловато как-то, а выглядит таким стройным. «Это он, чтобы меня притормозить? Оптимист! Гы! А левитация нам на что? Легко!» Хитро скосив назад глаз, сделала вид, что собираюсь куснуть Ти за коленку. Он отдернул ногу и чуть не потерял равновесие. Я ехидно заржала и понеслась в темноту. Уж не знаю, каково было Ти, но я постаралась показать все, на что была способна. Разве только на деревья не залезала. Походя разогнала еще одну стаю волков, Ти помог заклинаниями. Погналась за какой-то большой лесной кошкой, пушистая зараза не захотела играть и скарабкалась от меня на сосну. Переплыла какую-то реку, чуть не завязла в болоте, зачем-то влезла на гору и, наконец, остановилась. Я набегалась и собралась попастись. Грациозный, обычно Ти, мешком свалился с моей спины. «Ну, Белль! За это тебе завтра двойной урок драконьего!» Я обиженно всхрапнула. «Ладно, на этот раз ты хоть не умчалась к троллю на куличке!» Ти соколиным взором посмотрел с горы на сияющие на горизонте огни Лорана, прикидывая расстояние. «А теперь давай, пусти меня к себе в голову и поговорим!» Я запрядала ушами и попятилась. Вредная кобыла, чуя, что тесное общение с эльфами ни до чего хорошего не доведет, и она была права. Час спустя лошадиных мыслей в моей голове не осталось. Сначала мы говорили про мой день рождения и свадьбу Ланы, а потом дошло до того, что Тиану заставил меня решать устно задачки по геометрии. Для единорога это было слишком. Обиженно фыркнув, он отступил на задний план и исчез. Голос Ти стал серьезным. «Белль, запоминай, сейчас у тебя ум человека, но инстинкты и навыки единорога остались при тебе. Так вот это и должно быть всегда. Поняла?» Кивнула. «Но себе я пообещала иногда выпускать на свободу мою лошадиную сущность, такую ликующую, дикую, юную, свободную. Ну что, пора домой?» В голосе друга звучала улыбка. Я посмотрела на крутой обрыв, по которому час назад неведомо как вскарабкивалась вместе с Ти, клещом вцепившимся в мою гриву. А потом оглянулась на эльфа. «Спускаться-то как будем?» — помотала я головой. «А чем ты думала, когда забиралась сюда?» «Чем-чем? Вредностью!» — фыркнула я. Ти сбросил с плеч короткий плащ и отвернулся. «Белль, давай, превращайся!» А потом легко подхватил на руки меня, завернутую в теплый плащ с его запахом, и взлетел в темное небо. Я вцепилась ему в шею, а то вдруг опять пошутит и уронит в какой-нибудь водоем, причем такой, чтобы поглубже и похолоднее. С него станется. Через полчаса мы приземлились на поляне, с которой началась сегодняшняя скачка. Надо было забрать плащ из кустов. Ти опустил меня на землю, задумался, блеснул улыбкой. «Белль, а хочешь, немножко вместе попасемся?» Мечты сбываются. Имперская принцесса и эльфийский принц дружно пощипывали клевер на ночном лугу.